Глава 11. Перед битвой. К тому моменту, как в его дверь постучали, Риордан уже закончил утренний туалет и был готов к выходу. Его сладкий предутренний сон был нарушен грохотом колес, помощенной камнями дороги. Окончательно его разбудили пьяные крики и развязный хохот снаружи. Тот двор Фолса возвратился в Охард после бала, который давал король Авергора в честь подписания договора на войну и помолвки принцессы Альпины с принцем Легреланом. Окна спальни Риордана выходили на задний двор, но гомон разошедшихся придворных доносился и досюда. Риордан поздравил себя с тем, что ему не каждый день доводится ночевать при королевском дворе, а после спрыгнул с кровати и приступил к утреннему туалету. Так что он открыл входную дверь сразу после стука и был готов к тренировочной дуэли. Для этого он выбрал просторную белую рубашку с широкими рукавами и открытым воротом, а на плечи набросил короткий камзол. Обрайт был также снаряжен для поединка. На нем была надета плотная безрукавка, а теплый плащ он держал за ворот, перекинутым через плечо. «Здорово! Как выспался? Готов к взбучке?» В голосе Обрайта звучала веселая насмешка. «Привет! Выспался отлично! Насчет взбучки еще посмотрим!» Они спустились вниз и обошли замок со стороны леса. Из карет уже выпрягли лошадей, и теперь слуги насухо обтирали их блестящие бока ветошью. Обрайт показал Риордану место, которое он выбрал для дуэли. Риордан кивнул на снующих вокруг дворовых людей. Договаривались же без лишних глаз. Обрайт вздохнул. «Да как их всех разгонишь? Эй, народ, мы с приятелем хотим потолковать на своем языке, и чтобы на нас не пялились. А ну-ка, разбежались все!» К ним мигом шагнул здоровенный детина в грязном кожаном фартуке. Его огромные ладони покрывала въевшаяся металлическая пыль. «Простите, мастер Обрайт, но вы сейчас фехтовать будете?» «А тебе какое дело?» «Я всех мигом разгоню. Только скажите, до скольких побед?» «Ну, до 7. «И будьте так добры, потом сообщите счет. Хорошо, мастер Обрайт?» Поединщик посмотрел на Риордана и с улыбкой пожал плечами. «Ничего не поделаешь, коммерция. Ладно, будет тебе счет». Риордан кратко кивнул. Видимо, именно этого здоровяка имел в виду старый слуга, когда говорил о ставках. Вот, значит, как выглядит главный букмекер королевского двора. Наверняка основная профессия у него для отвода глаз. Через несколько минут пространство между двумя сараями было пусто. Лошадей завели в конюшню, люди забились в различные постройки. Но даже оттуда Риордан слышал возгласы прислуги. «Ставлю золотой на 7-0 в пользу Обрайта! А я на 7-1, а Вергорец может взять одну схватку, даже случайно». Похоже, победа Риордана не рассматривалась даже в качестве гипотезы. Обрайт принес тренировочное оружие и повесил свой плащ на гвоздь, что торчал из стены сарая. Протягивая Риордану рапиру, поединщик Фолса предложил. «Если по руке, то нам лучше побыстрее начать, не то вновь набежит народ». Риордан кивнул, скинул камзол и несколько раз взмахнул рапирой. Клинок был чуть тяжелее, чем он привык, но в целом он остался доволен оружием. «Я готов». Обрайт отсалютовал ему саблей, и они встали в позицию. Буквально через секунду после начала поединка противник сделал уже знакомое Риордану движение клинком. В прошлый раз точно такой же удар от Войтона сломал ему шпагу. Риордан сумел уйти от сшибки, но Обрайт молниеносно выполнил укол с подшагом и повел в счете. Поединщик Фолса фехтовал со скоростью мысли и, казалось, без труда читал все действия соперника. Первый раз Риордану удалось свести в ничью их схватку на счете 3-0 в пользу Обрайта. Если бы у них был судья, возможно, он отдал бы кому-то приоритет, но так им пришлось засчитать обоюдный укол. Было еще по-утреннему свежо, но через несколько минут боя Риордан взмок так, что на его белой рубашке появились мокрые пятна. Счет к тому времени был 6-2 в пользу Обрайта, а еще два боя они признали как ничьи. Следующую схватку Риордан выиграл лигированием, чем заслужил похвалу противника. Дальше они вновь одновременно коснулись друг друга оружием. Риордан в области живота, а Обрайт задел ему кисть. В финальной дуэли поединщик Фолса выиграл рубящим ударом в плечо. Риордан поздравил соперника, и они пожали друг другу руки. Удивительно, но у Обрайта даже не сбилось дыхание, в отличие от Риордана, у которого пылали щеки, а сердце просто рвалось из груди. «Сколько ты уже занимаешься?» — спросил он, переводя дух. «Десятый год. А ты молодец». В этот момент из-за угла высунулась физиономия у дюжего оружейника. 7-3 и еще 3 ничьих», — сообщил ему Обрайт. Физиономия Верзилы расплылась в плотоядной улыбке. «Вот это да! Я принимал ставки! Многие попали на недельное жалование!» — похвалился оружейник, забрал из рук Обрайта клинки и тут же исчез. Через минуту двор опять наполнился людьми. Риордан и Обрайт накинули на плечи теплую одежду и зашагали в направлении замка. Но люди не спешили вернуться к своим делам. Только что завершившаяся дуэль будоражила умы. «Я не пойму. Он ведь даже не в резерве, так? И он берет 3 боя у Обрайта и еще 3 сводит в ничью. Как же тогда фехтует их основа? Значит, их поединщики не так уж и плохи», — горячился за спиной Риордана один из слуг. «Прекрати паниковать», — отвечал ему другой. «Этот парень считается в Авергоре элитой, одним из лучших, а его вчистую разнес наш резервист. Что тебе еще нужно? Голубая сталь сметет их с парапета». «Все равно, мне теперь как-то тревожно». Обрайт дружеским жестом пихнул товарища в плечо. «Эх, задали мы задачку нашей дворне». «Тебе легко говорить. Не ты проиграл 3-7», — проворчал Риордан. В Охарде, как и в любом подобном сооружении, существовало немало запасных выходов и калиток, потому что негоже таскать через главный вход воду или выливать оттуда помои. Да мало ли может возникнуть дел, когда человек не хочет привлекать к себе излишнего внимания. Едва поединщики приблизились к замку, как одна из таких дверей распахнулась, и им навстречу вышел человек. Он был в длинном плаще с небрежно наброшенным на лоб капюшоном, но Риордан узнал его сразу. Это был Кантор, мастер войны королевства Фолс. Он жестом остановил приятелей, головы которых немедленно склонились перед вельможей. «Вы в столовую?» «Да, мастер», — ответил Обрайт. «Отставить. Сейчас принимает пищу первый состав. Следом приступит второй. Так что у вас есть еще час. Кроме того, вам неплохо было бы принять душ, потому что от вас разит, как от коней. Если последуете моему совету, я составлю вам компанию за завтраком. Через окно я видел все ваши схватки с первой до последней. Думаю, нам есть о чем поговорить». Когда они отошли от Кантора, Обрайт сокрушенно вздохнул. «Вляпались. С чего бы? Вот увидишь, мне достанется. Ладно, где столовая, ты знаешь. Встречаемся там через час». Они втроем сидели в пустой комнате за накрытым столом. Незаметные, как тени, слуги молча приносили им тарелки и доливали напитки. Кантор отказался от еды и неторопливо прихлебывал из высокого стакана какой-то мутный настой, кувшин с которым принес с собой. «Ты, — мастер войны указал стаканом на Обрайта, — бился, как пижон, с чувством превосходства. Да, на твоей стороне выучка и опыт. Первые 3 дуэли ты выиграл без шансов для противника. Из следующих 3 было 2 ничьих. Это тебя задело, и ты ускорился, а также стал больше перемещаться. Вновь победил. Дальше 2 выиграл твой противник. Потом начался маятник. Одну победу берешь ты, одну соперник». «У него неплохие руки», — попытался оправдаться Обрайт. «Без тебя знаю», — отрезал Кантор, впрочем, без злобы в голосе. «Дело в другом. Ты не видишь закономерности в исходе вашей дуэли?» «Ну, с каждой схваткой он работал все лучше и лучше», — неуверенно ответил Обрайт. «Конечно же!» — воскликнул Кантор. «А почему?» «Явно не за счет превосходства в выносливости, потому что он устал больше тебя». «Ну, он типа подстроился под мой стиль боя». «Подстроился», — процедил Кантор. «Черта с два он подстроился. Он анализировал твою технику и постоянно искал контрприемы. Это называется боевым мышлением. А ты, едва получив очередную оплеуху, просто менял тактику, а должен был реагировать по ходу схватки. Видишь, что противник тебя изучает, отбрасываешь шаблоны и начинаешь фехтовать с чередованием стилей, чтобы его запутать. Результат — противник не в силах подобрать к тебе ключик и оказывается морально надломлен. Но ничего подобного я не заметил. «Виноват, мастер», — потупив взгляд, сказал Обрайт. «Пусть это станет для тебя уроком, чтобы я больше не видел от тебя подобного пижонства. В нашем ремесле это означает смерть. Теперь ты...» Кантор перевел взгляд на Риордана. Тот уплетал обед, с любопытством слушая разговор поединщика и наставника Академии Фолса. Когда Кантор обратился к нему, Риордан едва не поперхнулся от неожиданности, однако справился с неловкостью, быстро проглотил кашу и отставил в сторону тарелку. Кантор наблюдал за ним с улыбкой. «Сколько раз ты фехтовал против легкой сабли?» «Только один раз, мастер», — ответил Риордан, краем взора увидев, как покраснели щеки Обрайта. «Запомни, если шпага встречается с саблей, то шпага должна оказаться выше. Это условие выживания. Начинаются отбивки и работа рук. Сумеешь загнать саблю на замах, ищи острием предплечье. Или готовься к проникающему выпаду в область живота. Понял?» Риордан замер, осмысливая совет. «Вот так все просто?» Но потом понял, что именно так он и пытался работать в последних схватках с Обрайтом, хотя и делал это неосознанно. «Спасибо, мастер, я понял». «Ты, кажется, хочешь о чем-то спросить?» Риордан замялся. «Мне неудобно об этом говорить, но все же...» «Я не пойму, почему вы мне помогаете, мастер?» Кантор поднялся с места. «Это незначительная услуга. Любой инструктор рассказал бы тебе то же самое. Считай это дружеским жестом». «Я не собираюсь вступать в ряды голубой стали», — вырвалось у Риордана. Кантор пожал плечами. «Уважаю твой выбор. Хотя, не буду скрывать, у нас были на тебя кое-какие планы. Прежде всего, нам хотелось бы, чтобы ты знал, в голубой стали ты можешь обрести новых друзей, а в Фолсе — свой новый дом». С момента приезда в Охарт Риордана не покидало ощущение странной легкости. Он словно начал дышать полной грудью. В Авергоре было не так. Там его дыхание было спертым. Среди людей Фолса он вдруг почувствовал себя своим. Это новое ощущение скорее огорчало, чем радовало. «Даже если представить на секунду, что это случилось, неужели вы думаете, что я когда-нибудь выйду на парапет против авергорцев, против своих товарищей?» Кантор лишь отмахнулся. «Это не проблема. В договоре наемного меча можно прописать это условие. Тем более, что мы воюем именно сейчас. Следующая кампания случится не раньше, чем через 3 года». Риордан понял намек. «Это означало, что через 3 года ты уже будешь либо на кладбище, либо в отставке». «В любом случае, я не рассчитывал на немедленное решение. Но тебе есть о чем подумать». Мастер войны направился к выходу, но Риордан остановил его вопросом. «Простите, мастер, а вам не знаком человек по имени Войтон?» «Впервые слышу». «Последний вопрос. За последнее время из Академии Фолса или из Голубой Стали не отчисляли никого с боевой специальностью сабля?» Кантор резко обернулся. Риордан подметил, что физиономия мастера войны приобрела сумрачное выражение. «Наверное, у тебя есть веская причина для такого интереса». «Еще какая?» Мастер войны с печатью раздумий на лице вернулся обратно за стол. Он вновь посмотрел на Риордана. Было видно, что он хочет выведать, зачем тому понадобились такие сведения. Но затем Кантор решил ничего не спрашивать и начал свой рассказ. «Не знаю, откуда тебе это известно, но около года назад у нас действительно случилось нечто подобное. Предполагаю, что ты с ним столкнулся, иначе зачем спрашивать? Надеюсь, то, о чем ты сейчас узнаешь, поможет тебе. И вот еще что. Мы рассчитываем на твою благодарность. Ты сведущ в географии?» «В общих чертах». «Тогда ты должен знать, что южнее Фолса начинаются земли Ильсингара. Они поставляют баранину и отличное вино. По-моему, даже в Овергор. Раньше Ильсингар сражался в войнах, но потом, не без вашего участия, обе десятки их поединщиков оказались выбиты. Достойной замены не нашлось. А воевать без надежды на победу — это значит просто класть на парапет головы своих сынов. Ильсингар официально разослал всем державам послание, что отныне они — мирная держава и не вступают в войны. Так было несколько лет. Потом у них появился боец. Жесткий, быстрый. Вокруг него можно было выстроить десятку. Но своей школы или академии войны у Ильсингара уже не было, поэтому они договорились с нами. У парня состоятельные родители, они имели влияние при тамошнем дворе. Мы заключили бартерную сделку. С их стороны продукция, с нашей — обучение боевым искусствам. Юношу звали Вейт, так его представили, и я понятия не имею, имя это или псевдоним. Вейт Войтон, как же извилиста оказалась твоя судьба. Сын Ильсингара, кадет в Академии Фолса, убийца в Овергоре. Риордан был уверен, что речь идет об одном лице. Поскольку мы сразу поняли, что парень не без таланта, то приняли его. Признаюсь, с потаенной целью. Он подходил нам. Риордан вспомнил холодный взгляд серых глаз Войтона и понимающе кивнул. Вейт был с нами 4 года. Боевая специальность — сабля. Обрайт, помнишь Вейта? Конечно, — подал голос новый приятель Риордана. Тот еще подонок. В каком смысле? — уточнил Риордан. Боец приличный, но как человек — полное дерьмо. Только Манниард мог его вытерпеть. Да переродится он в Фира. Риордан мало что понял из слов Обрайта, поэтому вопросительно посмотрел на мастера войны. «Планам Ильсингара по возвращению в бои не суждено было сбыться», — произнес Кантор. «Что-то произошло у них при дворе. Родители Вейта попали в опалу. Парень был способный, поэтому мы захотели включить его в голубую сталь, хоть он и не разделял наши религиозные убеждения. Но потом случилась твоя история, Риордан». «Моя история?» «Да. Парень, отмеченный молнией, который вдруг обрел новые способности и стал одним из лучших фехтовальщиков Овергора. Твоя легенда передавалась из уст в уста. Представляешь, как она легла на нашу веру? Некоторые захотели повторить твою судьбу, в том числе друг Вейта Манниард». «Повторить? Не понимаю». «Молния! Они мечтали о том, что молния даст им силы. Так мы лишились 3 кадетов». Второй раз за разговор с Кантором Риордан замер с открытым ртом. Первосвященник говорил, что в последнее время ему пришлось вскрывать 3 трупа, пораженные молнией. Так вот, что это были за трупы. Это поединщики, которые дерзнули прикоснуться к чистой энергии. В числе погибших был и Манниард. Вейт тогда обвинил нашу церковь в том, что она потворствовала этой ереси. Не сказать, что его слова наделали много шума, но из Академии его пришлось исключить. Он покинул Арнарунгу сразу же. По слухам, вернулся в Ильсингар к родне. Но из твоего вопроса я понял, что это не так. Риордан согласно покачал головой, но ничего не добавил к словам Кантора. Теперь картина предстала для него совсем в ином свете. Самое главное, он понял, зачем так понадобился Фолсу накануне битвы. Они не столько хотели его завербовать, сколько стереть с его персоны этот мифический флер. Легенда должна стать живым человеком. И этот человек должен был разгромно проиграть их резервисту, чтобы все увидели. Молния не сделала его сверхбойцом. Он такой же, как все. Риордан пристально посмотрел на Обрайта. Тот смущенно отвел взгляд. «Из ваших слов, мастер Кантор, я делаю вывод, что этот Вейт не слишком меня жалует», — поинтересовался Риордан. «Ты для него кто-то вроде злого гения». «Понятно. Мастер, у меня к вам просьба. Меня отправили к вам на все время войны. Но теперь возникли новые обстоятельства, и мне нужно срочно вернуться в Овергор. Связь Охарда со столицей при этом не оборвется. В 300 шагах на лесной развилке будет находиться наша конная подстава. Я очень прошу вас отпустить меня в Овергор. Моя миссия тут, если я все правильно понял, закончена. И закончена так, как вы хотели». Взгляд Риордана был как прямой проникающий укол. Кантор выдержал его с достоинством. «Дело действительно не терпит отлагательств?» — спросил он. «Да». «Я не возражаю. Но тебе придется отпроситься еще у владыки Алгерда». «Хорошо. Я увижусь с ним немедленно. Еще с кем-то нужно говорить?» «Нет. Ты нужен был нам, а не королевскому двору. Ты хочешь уехать сегодня?» «Да. Немедленно, если возможно». «Хорошо». Кантор вновь поднялся с места. «Ступай к себе. Тебя позовут к владыке». Риордан прошел 50 шагов до лестницы на второй этаж. Стража провожала его взглядами, в которых читалось любопытство. В своих апартаментах он упаковал свой чемодан, сел на кровать, положил ладони на колени и оставался в этой позе, пока за ним не пришел слуга. Сегодня на отце Алгерда была новая мантия. Тоже золото на зеленом, только теперь на ней было вышито солнце, а не звезды. Лицо священника показалось Риордану усталым, будто он не ложился спать, а провел ночь за чтением каких-нибудь книг. «Мне передали, что ты просил аудиенции?» — спросил владыка после формальных приветствий. «Да, ваше святейшество. Мне срочно нужно в Авергор. И если мое присутствие здесь нежизненно необходимо, я покорно прошу меня отпустить. Связь Охарда со столицей мы обеспечим». Отец Алгерд нахмурился. Его хищное лицо стало еще более жестким. «Признаться, ты нарушаешь мои планы. Я хотел еще о многом с тобой побеседовать». «Я понимаю, ваше святейшество. Не сочтите это за дерзость, но в данный момент я не готов примкнуть к голубой стали. Об этом я прямо сказал мастеру Кантору. Конечно, вы можете удерживать меня здесь против моей воли, это не улучшит моего отношения к Фолсу, и это, в свою очередь, еще меньше отвечает вашим планам». Владыка Алгерд усмехнулся. «Мне нравится, как работает твоя голова. Кантор сообщил мне о вашем разговоре. Так что я понимаю, какое дело зовет тебя в Авергор. Препятствовать тебе я не стану, но прежде чем мы простимся, присядь и выслушай, что я тебе скажу». Риордан выполнил его приказ и замер в ожидании. «Ты проиграл Обрайту. Что же, это хорошо для нас. Теперь наши люди понимают, что легенды о тебе просто раздуты. Но вот чего не понимает Авергор. К ним в руки попал человек с необычной судьбой. Не столь важно, как ты фехтуешь, гораздо важнее то, что о тебе судачит народ. Вокруг тебя можно было выстроить новую десятку, заряженную на победу предельным боевым настроем. Потому что их поведет в бой человек, отмеченный молнией. Люди бы преклонялись перед вами. Их надежды, их энергия вливалась бы в вас полноводной рекой. И как же трудно было бы остановить на парапете таких бойцов. Но что делает Авергор? Тебе не нашлось места среди поединщиков. А все потому, что Авергор слишком богат и расточительно относится к любым ресурсам, в том числе и к людским. Его раздирают интриги. Биккарт не посмел поставить все на молнию, и я не виню его в этом. Ему слишком часто приходится вертеть головой по сторонам. Для Авергора хорошо, что у вас есть Накнир. Он прибрал тебя к рукам из соображений государственной безопасности. Не отпустил тебя в школу, потому что в данной ситуации это стало бы глупостью. Тебя истратили бы попусту, и визир отлично это понимает. Но могущество Накнира не безгранично. Ты не вписываешься в его систему ровно по той же причине, как не смог вписаться в школу. Тебя нельзя никуда встроить. Систему нужно перестраивать под такого, как ты. Авергор на это не пойдет никогда. А значит, ты пройдешь мимо своей судьбы. Понимаешь? У каждого есть судьба. У тебя тоже. Уверен, что ты ее осознаешь. В Авергоре ты растратишь свою жизнь без всякого смысла. У нас же ты обретешь славу и бессмертие. Пока ты не готов к решению, и я прошу сейчас ничего мне не отвечать, заверши свои дела. Я буду взывать к энергии и солнцу, чтобы тебе сопутствовала удача. Дальше, если останешься жив, хорошенько пошевели мозгами. Они у тебя неплохо работают. Подумай, где ты сможешь с гарантией обрести величие. Фолс будет ждать тебя, Риордан. И я верю, что ты придешь. А теперь прощай. Увидимся около парапета, ведь ты там наверняка будешь. Прощайте, ваше святейшество. Риордан не стал разубеждать владыку в бесполезности его надежд. Но слова Алгерда оставили в его груди щемящую тяжесть. Первосвященник был абсолютно прав в главном. Он, Риордан, без всякого толку растрачивает свою жизнь. Ему не стать новым Накнейром или даже Магатом, у него просто нет к этому способностей. А значит, он находится не в том месте. И с этим предстояло что-то сделать. Когда он упаковывал свой чемодан, в дверь постучали. На пороге был все тот же старый слуга, знаток мужских слабостей и любитель задавать неожиданные вопросы. «Уже уезжаете, ваша милость?» — поинтересовался он. Риордан протянул старику монету. «Да, спасибо за труды и интересную беседу. Слуга уже собрался раствориться в недрах коридора, но Риордан окликнул его. «Так что там насчет ставок?» В глазах старика мгновенно вспыхнул огонек алчности. «Я бы поставил, если бы знал наверняка». «Значит, ты говоришь, что тебе на все наплевать, кроме своей выгоды?» «Я старый человек, господин. Доживете до моих лет, увидите, что многое будет по-другому». «Хорошо. Тогда давай обменяемся информацией. Ты мне, я тебе. Договор скрепим клятвой. Поручимся честью, поклянемся богами. Я своими, ты своими. Идет?» «Идет?» — без малейшего колебания ответил старик. «Сначала ты». «Хорошо, но мне известно немногое». «Выкладывай, что есть. Я плачу словом за каждое твое слово. И еще». Риордан достал из кармана кошель и подкинул его на ладони. «Немного сверх того, если мои сведения не будут стоить твоих». Кошелек брякнул золотой тяжестью. Старик сглотнул слюну. «Всех лучших мы прибережем под конец. Математика, жнеца, сальпугу. Войну начнут новички, скорпион и фаланга. После них кантор пустит в дело пустельгу, нашего молодого таланта. Это все, что я знаю». «Откуда такая подробная информация?» «Варнарунгу я не раз видел, как прогоняли боевой порядок. Вряд ли кантор будет менять что-то в последний момент». Риордан протянул старику кошелек. «Возьми. Это золото. Плачу, потому что мои сведения более куцые. Виннигар откроет наш список». «Вторым пойдет Дертин?» «Нет. Дертина вообще не будет в первой пятерке. Насчет остальных сомневаюсь. Скорее всего, как и у вас, десятку замкнут самые лучшие». «Это значит танцор. Благодарю вас, господин». Они скрепили договор клятвами, после чего расстались. Риордан несколько минут размышлял, не обманул ли его старик, а потом махнул рукой. По-другому выполнить обещание, которое он дал Скиндару, не получилось. Насчет того, что пришлось рассказать старому слуге о боевом порядке Авергора, он не переживал. Старик хочет заработать на схватках, значит, будет молчать, как рыба. Риордан достал из багажа бумагу, грифель и быстро записал полученные сведения. После чего сложил листок и спрятал его в нагрудный карман. Волоча свой новый чемодан, он спустился во двор замка. Повсюду сновали слуги. Охарт оживал после ночи и готовился ко дню, полному забот. Сегодня был день первой десятки голубой стали. Воины наверняка станут тренироваться перед битвой, а остальные — глазеть на бойцов и заключать ставки. Около ворот он наткнулся на Эверта, который досматривал привезенные возчиками грузы. Судя по взмыленным быкам Антурам, поклажу доставили из далекого Фолса. Двор наверняка перегнал в пути часть обоза и теперь получал недостающие продукты и прочее нужное для двух недель праздников барахло. Местные продукты не использовались, кроме родниковой воды. Снова соображение безопасности. Вряд ли Авергор в лице его монарха попробует отравить дружину Фолса, поскольку это несмываемое бесчестие, но всегда могут найтись горячие головы, готовые осуществить нечто подобное самостоятельно. Лицо у Эверта было почти малиновым, а через белки глаз пролегли красные нити воспаленных сосудов. Похоже, распорядитель замка спал всего пару часов после бала в Глейпине. «А, Риордан, привет!» — рассеянно бросил Эверт и рыкнул на очередного возчика. «Куда прешь, скотина? Фураж разгружается у вторых ворот. Слезай и разворачивай Антуров. Дорога ко вторым воротам слева вдоль ограды». «Куда собрался?» Это уже относилось к Риордану. «Домой. Моя миссия здесь завершена». «Вот как? Удивлен. Впрочем, был рад знакомству». «Люди из нашей канцелярии ждут на лесной развилке в 300 шагах от Охарда. Через курьера вы всегда сможете с нами связаться». «Хорошо. Думаю, этого даже не потребуется». Маркиз отер багровый лоб. «Но что за ночка? А ваши фрейлины? Откуда вы их берете?» «Из разных мест», — улыбнулся Риордан. «Какие девушки! Меня всегда тянуло к северянкам. По-моему, в течение ночи я трижды сделал предложение руки и сердца. Теперь остается вспомнить, кому именно. Они, насколько я помню, благородного происхождения». «Верно. Но будьте осторожны, маркиз. Эти хрупкие создания — те еще хищницы, каждая на свой манер. они оберут вас до нитки». «Благодарю за совет». Эверт даже приобнял Риордана в порыве благодарности, отчего на того плеснуло волной перегара. «Но перспектива стать маркизой приручит любую хищницу». «Вы серьезно?» «Да, пока не протрезвел. А может быть, и еще серьезней. Впрочем, тебе нужно ехать, а я задерживаю тебя болтовней». Рядом с ними собралось уже не менее десятка человек, которым требовались указания Эверта. Риордан оценил такт маркиза и сердечно с ним простился. Карета с грохотом мчалась по укатанной лесной дороге. Ее тень прыгала по ветвистым папоротникам и мху на обочинах. Риордан смотрел в открытое окно, и ветер играл его волосами. Его взгляд был неподвижен, губы сжаты, а в серо-голубых глазах застыло ожидание выбора. На дорогу медленно оседала пыль от проскакавшей впереди лошади. Это конный агент умчался к Скиндару со списком боевой десятки Фолса, вернее, с той его частью, о которой Риордану удалось разузнать. Он выполнил обещание, которое дал Капралу, как смог, и теперь ему оставалось надеяться, что эти сведения помогут Авергору на парапете. Тем не менее, этот долг теперь погашен, и отныне все помыслы Риордана были направлены в сторону службы. Вейт, Эльгар, Скеллингар, Кармарлок. Он должен разомкнуть линии этого прямоугольника и исключить из него лишние углы. Они выехали из леса, и им открылось бескрайнее ярмарочное поле с тысячей шатров. Поле кипело жизнью. Если и существовала энергия, превозносимая Фолсом, то здесь находился ее эпицентр. Звучала музыка, слышались песни и крики, толпы людей перемещались от одного театрального помоста к другому. Где-то выступали акробаты, где-то давали представления небольшие оркестры. Возница перестал подгонять лошадей, потому что дорога заполнилась людьми. Радостное возбуждение пешеходов изрядно подогревалось хмельными напитками. Толпа становилась все гуще, так что карета пробиралась мимо ярмарочного поля не менее получаса. Перед серебряными воротами они окончательно встали, угодив в густую толчую из телег и экипажей. Стражники сорванными голосами пытались навести тут порядок, но ничего не выходило, поэтому приезжих запускали в Авергор практически без досмотра. Рядом с воротами Риордан заметил несколько знакомых лиц из тайной полиции. Эти тоже занимались своим делом. Отслеживали наиболее подозрительных гостей. Впрочем, в таком массовом нашествии практически невозможно было соблюсти обычные процедуры. Следующие пару недель превратятся для управления в настоящий ад. Им будет не хватать людей не только для наведения порядка, а даже для фиксации правонарушений. Наконец они въехали в город и покатили в направлении Глейпина. Риордан сразу хотел доложиться на Книру о своем возвращении, запросить инструкции, а заодно рассказать о том, что удалось узнать. Но в канцелярии он никого не застал. Накнир был в отъезде. Его светлость вместе с посланником изволили наблюдать за строительством трибун на внешней стороне замка. Устройство парапета доблести должно было отвечать главной задаче. Все, что на нем будет происходить, должно быть легко видимым с любой окрестной точки, поскольку к моменту начала боев по обе стороны парапета соберутся десятки тысяч зрителей, приехавших в Авергор только ради этого зрелища. Поэтому парапет, хоть и возвышался над рельефом, все же оставался достаточно низким. Со стороны ярмарочного поля разбивался временный лагерь захватчиков. Хозяева города оставались внутри. То была дань историческим традициям. Если у захватчиков заканчивались бойцы, их атака считалась отбитой. А если они брали верх над хозяевами, то итогом войны было символическое взятие города. Со стороны лагеря хозяев возводился шатер временного госпиталя, где лучшие хирурги обеих сторон оказывали поединщикам медицинскую помощь, тем, кого реально было спасти. Чтобы знать не смешивалось с толпой, по внешней стороне крепостной стены выстраивались временные зрительские трибуны. Там оборудовались ложи для коронованных особ и их свит. За оставшиеся вакантными места просили совершенно нереальные деньги. Безусловно, возведение таких сооружений было задачей ответственной, так как на них будут находиться правители двух держав. и если случится обрушение, то обе страны запросто могут остаться без монархов. Поэтому за стройкой надзирали не только инженеры, но и другие облеченные властью чиновники, включая визира и констебля королевского замка. Риордан оставил Накнейру записку, в которой сообщил, что он вернулся, рассчитывает на аудиенцию и ожидает приказаний. Потом он отправился в управление тайной полиции, чтобы повидаться с Магатом, но того также не оказалось на месте. Суета перед главным сражением поглотила буквально всех. Тогда Риордану ничего не оставалось, как отправиться домой, принять теплую ванну, поужинать, чтобы уже завтра попытаться с кем-либо увидеться. Он уже знал, чем займется поутру. Кроме дежурных визитов, он планировал весь день провести в архиве городской стражи. Его интересовали списки въехавших в Авергор. Интересовали они его и раньше. Он делал Серсануру соответствующее распоряжение, но теперь Риордан точно знал, кого ему искать. Дома он рассчитывал провести вечер за чтением писем от Парси и отчетов Серсанура. Но, к удивлению Риордана, на его имя совсем не поступило почты. Так что ему не оставалось ничего, кроме как строить планы. Перед сном он достал из ножен свою любимую шпагу и еще раз проверил качество заточки клинка и ее остроту. Как-никак, вскоре этому оружию предстояло пройти очередную проверку в бою с очень сложным и обученным противником. На следующий день Риордан, позавтракав яичницей с капустным салатом, сразу направился в архив. Чувствовал при этом он себя странно. Все сотрудники тайной полиции были заняты по горло, и только он слонялся без дела. На всякий случай он зашел в приемную визира и сообщил Франу, где его искать, если он вдруг понадобится. В этот день даже документы архива остались без присмотра. Всех, кто числился в страже, рекрутировали в уличные патрули. Так что Риордану пришлось хозяйничать среди стеллажей с документами самостоятельно. Поиски заняли несколько часов. И вот перед ним оказался лист из реестра въезжающих в Овергор, от одной из надписей на котором гулко застучало его сердце. Среди прочих фамилий и званий там значилось «Шевалье Войтан из княжества Ильсингар прибыл для установления деловых контактов с овергорскими торговцами мясом. Дворянин». Риордан прочитал последнюю строчку с пониманием. Несмотря на ленные владения, многие вельможи Авергора не брезговали торговлей. Примером мог служить хотя бы тот же принц Унбок, который, несмотря на положение при дворе, являлся одним из самых крупных конных заводчиков. При себе имел рекомендательное письмо от князя Ильсингарского к герцогу Эльвару. Вот как. Впрочем, Риордан не сомневался, что его враг так или иначе связан с герцогом. Слишком общие у этих двоих были интересы, среди которых не последним пунктом было устранение его, Риордана. Справа в ведомости, датированная 3 днями позже, была приписка. Место временного проживания – флигель дома под номером 3 по улице Ткачей. Риордан едва не выронил документ. Выходит, убийца все время находился рядом с ним, буквально в сотне шагов. Нет, но какое совпадение! И как они только не встретились. Но уже через несколько мгновений он выругал себя за наивность. Нет, никаким совпадением здесь и не пахло. Войтан намеренно выбрал себе такое место жительства. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Что же, пришло время нанести ему визит. Им есть о чем потолковать. Риордан положил ладонь на эфес шпаги. Он не сомневался, что Войтан не даст себя арестовать. Да и какой смысл в его аресте? В качестве покровителя у преступника значился герцог Эльвар. Это означает, что этого типа будет сложно удержать в каземате. Ситуацию усугублял также его статус официального представителя Ильсингара. Авергор вряд ли захочет конфликта с княжеством, который неизбежно возникнет, если одного из дипломатов Ильсингара посадят в каталажку. А даже если и посадят, наверняка найдутся деньги, чтобы его оттуда выкупить. Нет, идея с арестом не выдерживала никакой критики, тем паче, что сам Риордан поклялся отомстить за смерть Скеллингара. Его размышление прервал едва различимый звук шагов за спиной. Риордан мгновенно вскочил, одновременно выхватывая шпагу. Но это оказался всего лишь Магат. Грузный старший агент, несмотря на комплекцию, умел подкрадываться неслышно, словно большой кот. Магат предостерегающе поднял руку. «Да будет вам, господин Риордан, не проткните сгоряча старика!» «Простите, господин старший агент, не ожидал вашего появления. Вас прислал визир?» «Нет, его светлый слишком занят. Я пришел по собственному намерению. Вы, стало быть, освободились от поручения в Охарде?» «Да, полностью. Нам нужны будут все люди завтра, около парапета, в первой линии зрителей. Окажете такую честь?» «Разумеется. Тогда встретимся завтра в 7, около Золотых ворот. Я лично определю вас по месту». «Мне бы еще увидеться с Сирсануром. Он наверняка в патруле сейчас». Магат отрицательно покачал головой. «Нет, Сирсанур сейчас в первом городском госпитале». «Что случилось?» — вырвалось у Риордана. «Вчера он постучался в один из домов по улице Ткачей. Весь в крови. Шея была порезана. Но выживет. Не задеты крупные сосуды. Парню очень повезло. Занятно, что я нашел вас здесь, господин Риордан». «Это почему?» «Второго дня Сирсанур тоже целый день провел в этом архиве. Сдается мне, что вы с ним ходите по одним и тем же тропинкам». «Я немедленно бегу в госпиталь». «Да погодите вы, господин Риордан. Он все равно разговаривать не может. Но кое-что и я могу вам порассказать. Сирсанур написал нам на листке, что собрался проверить, проживает ли в доме номер 3 по улице Ткачей некий Войтан. Он отдельный флигель снимает». Сирсанур покрутился вокруг, огней во флигеле нет, стало быть, и постояльца нет на месте. Зато соседи подтвердили, да, такой человек имеется. На обратной дороге его, стало быть, и угостили ножом. Кто, он не видел. Человек вышел из переулка, нанес удар и нырнул обратно. Лицо под капюшоном. Сирсанур даже не разобрал, кто это был. «Это был он», — прошептал Риордан. «Ясное дело, он», — с легкой усмешкой подтвердил Магат. «Мы тут же взяли этот флигель под наблюдение. Постоялец появился на утро, а потом исчез». «И вы не попытались его задержать?» «Господин Риордан, возможно, запамятовал, но по личному указу короля Вертрона на период войны все расследования приостановлены. Тем более, что этот молодой человек — эльсингарский дворянин, да еще рекомендованный герцогу Эльвару. Мы, конечно, не такие молодые и способные, но кое-что понимаем в нашем сыскном деле». Последнюю фразу Магат произнес с обидой в голосе. Риордан понял, что этот упрек справедлив в полной мере. Пока он прохлаждался в Охарде и выслушивал потоки лести в свой адрес, агенты рисковали жизнью, в деле, порученном ему лично. «В общем, это твой Тан съехал со своей квартиры», — продолжал Магат, «сразу после того, как понял, что ему сели на хвост». «Он скрылся? Его не сумели выследить?» «Этого и не потребовалось», — терпеливо пояснил старший агент, «поскольку он оставил записку своему арендодателю. Дескать, с вечера завтрашнего дня его можно будет найти в доме номер 18 по Пчелиной улице». «Занятно. Так ведь, господин Риордан? Человек совершает нападение на агента тайной полиции, что само по себе чревато гибелью при задержании, но спокойно пишет, где его можно будет разыскать. Я вот думаю, господин Риордан, кому же предназначалась эта записка, и почему завтра, скажем, а не через пару дней?» «Мне», — с кривой улыбкой ответил Риордан, «и никому другому. А завтра, потому что именно завтра начинаются бои на парапете доблести. Это более чем прозрачный намек. Это вызов». После разговора с Магатом он с желваками на скулах отмахал полгорода до городского госпиталя, чтобы повидаться со своим раненым помощником. Вечером на улицах было особенно многолюдно. Некоторые прохожие узнавали его, но стоило им вглядеться в его лицо, как их улыбки тут же исчезали, и люди молча уступали ему дорогу. Вокруг Риордана словно клубился сгусток его боевой ярости, и окружающие инстинктивно чувствовали исходящую от него опасность. Два переулка перед госпиталем были забиты разномастными бричками и каретами, на которых свозили жертв первых праздничных дней. Всеобщее веселье начало брать свою обычную дань с разгульного народа. Кто-то сунулся рукой в пылающий очаг, кого-то угостили крепкими тумаками, кто-то просто не рассчитал силы за столом и допился до мертвецкого состояния. Палата Серсанура находилась на третьем этаже длинного прямоугольного корпуса. Вдоль стен в коридорах были расставлены временные лежаки, на которых валялись без чувств, возились и стонали многочисленные пострадавшие. В палате, куда определили Серсанура, также не было ни единой свободной пяди. Риордан взглянул на агента и невольно прикусил губу. Лицо Серсанура было серым, тонкие губы тронуты синевой. «Потерял много крови», — пояснил Риордану санитар, проводивший его к раненому. «Но выкарабкается. А вот говорить ему еще нельзя». Горло Серсанура было затянуто плотной повязкой, из которой торчала тонкая деревянная трубка. «Доктор ввел в рану канюлю, чтобы облегчить дыхание», — пояснил санитар. «Зашьем позже, когда все затянется. Я вам еще нужен, господин Риордан? Сами видите, что у нас сегодня творится». «Можешь идти. Благодарю за содействие». Риордан выдал санитару десяток серебряных рейсов и опустился на корточки перед агентом. «Ну как ты, дружище?» Серсанур находился в полудреме, но как услышал голос своего начальника, его глаза прояснились, а лицо искривилось в страдальческой улыбке. Он тут же указал пальцем на прикроватную тумбочку, на которой лежало несколько пергаментных листов и карандаш. «Ты хочешь, чтобы я что-то написал?» «Нет? Сам будешь писать. А тебе удобно?» «Мне держать листок?» «Понял». Серсанур развернулся на бок и нацарапал на пергаменте, который удерживал Риордан, несколько слов. Личный секретарь визира прочитал написанное вслух. «Это был серп». Лицо Риордана прояснилось через секунду обдумывания. «Он ранил тебя серпом. Ты уверен?» Серсанур чуть заметно кивнул. «Так вот откуда эти круговые порезы у жертв!» — воскликнул Риордан. «Серп! Конечно же! Как мы не догадались!» «Серп!» — повторил он с упреком, который адресовал самому себе. Карандаш Серсанура уже выводил новые буквы. «Не хотел убивать!» — вновь прочитал Риордан. «Что это значит? Ты считаешь, что он намеренно не стал тебя приканчивать?» Движением головы Серсанур подтвердил правильность его догадки. Риордан легонько похлопал ладонью агента по скрытому одеялом тощему плечу. «Я все понимаю, дружище. Ты был посланием. Живым посланием. Ладно, оставь все тревоги. Просто выздоравливай. Завтра я пришлю тебе лучшие еды и фруктов. Знаю, что тебе ничего нельзя. Из них сделают бульон. Я позабочусь. Восстанавливай силы. Ты превосходно справился с расследованием». Бледное лицо Серсанура стало похоже на единый вопросительный знак. «Тебя интересует, что будет дальше? Не волнуйся. Дальше пришла моя очередь». Риордан еще раз потрепал товарища по плечу. «Увидимся позже». Внизу он снова отыскал уже знакомого санитара. Еще десяток серебряных монет сменили хозяина. «Я хочу, чтобы моему человеку оказывали надлежащее внимание. Всякие там утки, повязки и прочее. Отвечаешь передо мной головой. Договорились?»